قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والله الله سبحانه وتعالى господу миров мир и благословение нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Уважаемые братья, сегодня иншаллах у нас урок будет. И будем проходить насчет вакаля, то есть поручительства. Поручительство. Что это такое поручительство? Поручительство – это человек, который должен на самом деле сам делать. Он поручает какой-нибудь человека, который делает за него. Который делает за него. Это является в основе, является разрешенным. Является разрешенным. Как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит сура Аль-Кахф, 19 аяте, про те люди, которые были в пещере, и فَلْيَذْهَبْ بِعَرَكُكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْكٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ. Они сказали, пусть один из вас пойдет, чтобы купить там еду, и пусть нам принесет после этого. То есть они, сколько-то там, 7-8 или 6-5, как Всевышний Аллах Субхану Ва-Тааля сказал в Коране, договорились и поручали один из них. Все договорились и поручали одного из них, чтобы он пошел и купил им покушать. Также хадис, который переводит Бухари, рахимахуллах, от Урва аль-Барики, ради Аллаху анху, то, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему динар и сказал, иди купи баранину, барашку. И тот сподвижник, сахаби Урва аль-Барики, ради Аллаху анху, пошел и купил не один, а две барашки купил за динар. А пророк сказал, купи один. И после этого еще продал одного из барашек за динар. И пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, возвращался к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, с динаром и барашек. Как будто бесплатно все было. Хороший поручитель, да? Очень хороший поручитель. И также все ученые, единогласное мнение ученых, то, что поручительство это является разрешенным. И это понятно для каждого разумного человека, то, что без поручительства жить-то тяжело, потому что не все вещи ты можешь сам делать. Не все даже твои вещи, которые ты можешь делать, не все ты можешь делать. Иногда кого-то надо поручать, попросить брата, попросить друга, там, жену просить, жену, соседа и так далее, и так далее. То есть что-то надо все равно поручать. Поэтому, уважаемые братья, поручительство, когда человек поручает кого-то, он, тот, кто поручает, является поручителем, а тот, кто берет, является кто? Вакиль. Как называется? То есть, который брал поручительство. И самое главное в поручительстве, то, что все, я, допустим, беру поручительство. Рука этого человека каким является? Гарантированная. Гарантированная рука или доверительная рука? Что это? Когда как? Нет, у нас когда как. У нас есть основа. Доверительная. В основе является доверительная рука. Потому что в основе является поручительство, это делается бесплатно. Это основа. В основе поручительство является что? Бесплатно. То есть ради Аллаха. Поэтому же, если раз у тебя доверительная рука, у нас же, если вот так делают люди, как Урва аль-Барика, ради Аллаху анху, сделал. Пошел, купил два барашка. Один себе оставит? Сразу. Один сразу себя оставляет. Он же сказал мне, купи один за эту сумму. Так же? Это можно или нельзя? Или, допустим, скажет, там, мама скажет, или там, друг скажет, 20 рублей даст тебе, иди купи мне тоже с собой молоко. Но здесь... Тоже все равно ты идешь в магазин. Да или нет? Да, иду в магазин. А каждый день стоило молоко 20 рублей. А сегодня как-то там есть скидки, допустим, или другой, а? Акции, или как-то там пришло, что этот молоко стоит сегодня 18 рублей. Это маленький этот пример, так-то. И ты, хорошо, там, такой же магазин, он же не будет знать, не будет спрашивать, где чек, там, туда-сюда. Мы же соседи, друг друга знаем, туда-сюда. И ты пошел, и 2 рубля в кармане. Это маленькие вещи. Если в маленькие ты будешь обманывать, то и в больших тоже. Там никуда не денешься уж. Потому что раз в маленькие так делаем, в больших тоже придется так делать. Потому что если 2 рубля не можем бороться с собой, отдавать или не отдавать, это обратно возвращать или нет. То есть когда-то вам 2 миллиона будет, это уж очень трудно будет взять или отдавать. Так же или нет? Поэтому же жадные люди, так и они росли на жадность, и им трудно отдавать. Которые отдали там сначала там 2 рубля, 3 рубля, 10, 20 рублей, им и 20 миллионов проблемы нету отдавать, потому что они воспитывали себя так. А те, которые воспитывали там 2 рубля, там нет, не буду брать туда-сюда, спорить там полчаса за 2 рубля, проблемы нет у него. Но самое главное, чтобы 2 рубля у него осталось. Поэтому, уважаемые братья, то, что рука у тебя является какие? Какая рука является? Доверительная. А? Доверительная рука. То есть, если что-то ты не так сделал, отвечать не будешь. Допустим, вот этот сотовый, он доверял тебя, иди, говорит, отнеси там маме, допустим. Маме отнеси. И ты взял, как обычно, проблемы нету, как... у тебя тоже сотовый есть, положи вместе в карман. Где ложат обычно сотовый? В карман ложат. Так же ты положи, все, пошел домой и к его матери там. И, допустим, на дороге украли. Вот этот карман зашли, там карманник же есть. Украли. Ты будешь отвечать на это или нет? Нет. Нет. А если гарантированная рука? Будешь. Будешь отвечать. Потому что здесь ты поручительство взял бесплатно, ради Аллаха. Ты не будешь отвечать. А если сам сломал, тогда будешь отвечать. А если не положил в то место, допустим, обычно сотовый ложит где? Карман. Карман. А ты, он пакет. Дал тебе, а ты пакет положил там рядом с хлебом. Прозрачный. Прозрачный еще. И говоришь, ну, потерялся. А ты положил там, ну, положил там. Пакет надо было положить где? Свой сотовый ложишь. Карман надо было положить. Поэтому это является у нас что? Доверительная рука. То есть, если ты делал то, что можно делать, и не по твоей вине там что-то случилось, ты не отвечаешь. А если по твоей вине что-то случилось, ты будешь отвечать. Это альхамдулилля. Этот акт, который называется у нас акт вакаля, то есть акт поручительства. Какой у нас акты у нас разделяются на сколько? Какие виды акты есть? Поручительство. Обязательный и? Есть обязательный акт и необязательный акт. Что это такое обязательный акт? Али. Обязательный. следственный договор, руки пожали, тоже люди. Они обязательно до того момента, как заключили. Что это такое обязательный акт? Обязательный. А разорвать его нельзя обязательно. Да, обязательно разорвать его нельзя без обоих согласия. Без обоих согласия. А необязательный? Можно разорвать. Можно разорвать. Один из них согласие. Без согласия может разорвать этот акт. Этот акт поручительства сейчас у нас является каким актом? Обязательным актом. То есть я тебя там поручил, иди отнеси. Если какую-нибудь бесплатно, вещь. Бесплатно, да. Не обязательно. Ну, в основе бесплатно. Является каким актом? Обязательным или необязательным? Не обязательным. А? Муслим? Обязательным. А? Обязательным. Почему обязательным? Ну, если я взял, меня поручили, да? Вот, когда если я взял, тогда обязательно. Я должен принести его матери телефон. Я же не могу его пойти на рынок продать. Ты можешь отказаться. Если я могу отказаться, значит, не нести его, да. А если уже я взял его нести, да? Да. Я же должен его донести. Допустим, тебя сказали в Казань, давай донеси в Казань. Ты сказал, завтра так ты еду в Казань. И передумал. И, допустим, тебя звонили, да, ты сегодня не нужен там. Все. Отменено. Ты так ты, если обязательно, ты должен отвезти до Казань, если сам даже не поедешь. А если не обязательно, ты говоришь, этот я не поехал, берите этот телефон обратно, я не могу. Тогда не обязательно. Да. У нас акт поручительства не является обязательным. Бесплатным. Не является обязательным. Он не обязательный акт. Допустим, я поручил тебе, все, ты выполняешь. И я тоже поручил тебе, все нормально. А если ты не хочешь, допустим, устал, говоришь, все, не буду. Это в основе является необязательный акт. А он иногда является обязательным. Когда это? Когда деньги платят. Когда время ставишь. Когда время ставишь, когда деньги платят, не когда время ставишь, когда цель ставишь, да. Это будем проходить насчет этого. И также, который мы проходили. Когда является обязательным этот акт? Когда ты услуги арендуешь. Когда ты услуги арендуешь. Как, допустим? Ну, допустим, тебе говорят, отвези, мы тебе за это 1000 рублей дадим. Ну, это... Как этот сказал? Как Алмаз. Еще когда? Позавчера это взяли, этот урок. Не позавчера, да не взяли. Понедельник. Подсказки нет? Насчет... подтверждение долга. Как мы подтверждаем наши долги? А, когда свидетель есть, да, подпись. Договор сначала ставлю. Когда являешься этим. То есть обязуешься заплатить за этого человека? Нет. За должника. И первое заявление пишешь, договор пишешь. Нет, там 5 знаю я, то, что 5 есть там. А когда именно? Является обязательным. Так-то он не обязательный. То есть он может отказаться, и ты можешь отказаться. А есть момент, когда и он не может отказаться, но ты можешь отказаться, потому что это в твоих руках. То есть обязательно с одной стороны только. Со стороны того, кто поручает обязательно? Со стороны, да, кто поручает. С его стороны обязательно. С его стороны является уже обязательным. А тот может отказаться, проблем нет у него. Насчет залога мы взяли. Еще более. Там. Ему дал телефон, на отнеси. Допустим, дорогой телефон. А ты беспокоишься за телефон, просишь ему залог. Нет. Давай сдаемся, давай говори. Вначале взял, когда Бог давал, а как он делал? Кто-то взял потом. Вначале он давал, что он не вернет. Нет, мы сказали, когда долг отдают, кто-нибудь у тебя попросит долг. Ты у него попросишь что? Поручитель, что ли? Залог. Потом? Что говоришь, этот залог с ним? Что нужно делать-то? По истечении срока ты можешь распоряжаться. А? По истечении срока ты можешь распоряжаться. Как распоряжаться? Короче, если продать, он долг не отдаст... Если это было оговорено. Да, если было оговорено, что после этого? Может продать. Он становится как доверенное лицо. Да, он становится как доверенное лицо, то есть поручителем. Да. То есть этого поручителя, он когда берет у тебя долг, берет у тебя долг, оставляет что? Залог. И когда оставляет залог, мы какой этот акт составляем с ним? Доверительный. Я становлюсь доверительным твоим лицом. Да, то есть ты меня поручаешь продавать этот вещь. И здесь он, когда сказал, а у нас является акт поручительства каким? Обязательный или необязательный? Необязательный. Необязательный. Здесь только обязательный. Почему? Если потому он что он может... Долг взять, тебя отдал залог, поручил тебя, все нормально, и говорит, все. Не продавай. Когда только взял долг, говорит, я поручительство, говорит, отменяю. Говорит. Тогда уже не отменяется. Этот момент, конечно, исключает там ханефитские ученые и другие ученые, исключает вот этот момент, что когда долг за долгом взял, вот тогда нельзя поручать, а нельзя этот... от меня. Ага. А если вот этот поручительство за деньги, уже обязательно. Тоже является, нет, тоже необязательным является, в основе необязательным является, только когда там, в некоторых случаях. Если за деньги этот поручительство, что уже является, какой акт уже акт поручительства меняется. На другой акт приходит уже. Услуги. Услуги. Это один из актов. А услуги акта у нас является каким? А? Обязательным. Услуги акта у нас является обязательным. Если ты ему сказал, вот это отнеси, вот тебя, там 100 рублей. Все же, что является? Ты у него наемный работник, ты работаешь, услуга ему, указываешь какую-нибудь услугу. Уже тогда уже является обязательным. И ты не можешь отказаться, и он не может отказаться. Деньги дал, все, он должен отнести. Понял? А если... Двух сторон, что ли, обязательно? Да, двух сторон обязательно. Допустим, передумал, говоришь. Нет. Не надо, допустим. Передумал, уже там есть свои там проблемы. Это надо решать уже. А если у нас, как ты сказал, то, что время... назначает время. Не назначает время, а назначает работу, допустим. Это когда? У нас какой работа есть? Адвокат или юрист, который за тебя что делает? Защищает. Защищает тебя. У него акт какой? Работа. Он же с тобой акт составляет, так же или нет? Да. Какой у него акт? Тебя там оправдать. Нет. До обязательного. Какой? Мы же рассматривали там, да, рассматривали акт алмаза, когда там плов варит. Какой у него акт вышел, в конце концов? Мы его взяли как наемный работник, так же? А здесь вот адвокат. Где у нас юрист? Сор. Юрист есть? Здесь юрист есть? Или адвокат? Их мало же. А? Их мало, а? Адвокат или юрист, он наемный работник? Да, наемный работник. Мостим, ты согласен, что он наемный работник? То есть, что у него время? Ты нанимаешь его? Работали время, что ты хочешь? Ну, здесь же у нас проблема, то что не время ты у него не берешь, потому что не знаешь, сколько он будет работать, так же? Может, 3 года. Будет. Может, 3 года, может, 10 лет, может, за... Один там день. За неделю или за один день. Это как кашкирю, если выполнил свою работу. Это как называется? Как называется это? Как называется это? Этот акт. Так какое-то у меня название такое. Акт как называется? На другой тетради, наверное, с ним. На старой тетради. Акт дюаля называется. Дюаля. То есть... Цель известна, время неизвестно, деньги известны. Вот это джуаля называется. Если вот этот адвокат бесплатно работает, он что будет? Не обязательный акт. Он может отказаться. А если он работает за деньги, у него что будет? Ты поручил его, и он кто будет? Наверное, акт у него и у него. Двойной акт будет здесь. И ты поручил, и джуаля будет у него. Джуаля. То есть ты деньги назначил, и сель назначен. А работа просто неизвестно, сколько будет он работать. До конца надо. До конца просто. Если либо я этот буду победитель, либо тот. До конца работы. Вот это является поручительство. Это уже нет. Джуаля у нас обязательный или нет? Нет. Джуаля у нас обязательный или нет? Нет. Нет, не но обязательный. Когда чуть-чуть останется, уже но когда уже досель уже доходит, уже является здесь нельзя отказаться просто. Нет. Нельзя отказаться. Не является обязательным, просто нельзя отказаться. А если отказываешь, там уже по-другому с тобой решает. Деньги нужно платить. Деньги нужно платить и так далее. Адвокат в любом случае же деньги берет. А? Да, он же каждый месяц берет деньги. Каждый месяц они... И под... они сразу полсуммы сразу берут. Если даже проиграет, он делает все равно тем же. Да. Поэтому же здесь я говорю два акта. Два акта. И он акт джуаля у него есть. И акт вакаля есть. Акт джуаля, что это? То, что если цель назначен, и он будет работать. Он будет получить это еще. А если там проиграет, проиграет. Нет, он просто сначала берет, брат. Сначала полностью не берет они. Половину берет. Половину берет. Вот этот акт вакаля называется. То есть ты поручил его за то, что он работает, за то, что он бегает, за то, что он что-то делает, туда-сюда ходит. Ты ему даешь деньги. И потом акт джуаля есть у тебя еще с ним. Какой? Ты если будешь выиграть, я еще тебя дам. Вот это акт джуаля, а это акт вакаля. То есть два акта здесь составляется. Поэтому он здесь собирается два акта. И джуаля, и вакаля. За вакаля предоплата, что ли, врагам? Не обязательно, можно. Можно предоплата, без никаких проблем. А два акта можно? Два акта можно. Есть такие там. Два акта. Вот вопрос такой. И вот этот у нас акдуль вакаля. Сейчас про. У нас акдуль вакаля. У нас есть некоторые вещи, которые можно поручить кому-то. Есть некоторые акты, которые нельзя поручить. Какие акты можно поручить, какие нельзя поручить? Торговлю можно. Торговлю можно. В этой дуне все можно, наверное. Женитьбе можно. Ну, еще все можно, кроме поклонения. Поклонение это другой. Все можно, кроме сабк. Соревнования. Давай, ты за меня соревновайся там, победишь, деньги меня. Это нельзя. Деньги пополам. Или деньги пополам там. Нет, это нельзя. Он должен сам соревноваться. И также акт, который является, который всем разрешено. Допустим, иди там, этот, собирай там, утон, дрова собирай, этот будет меня. Такой акт вакера составляет. У нас же на соревнованиях, допустим, хозяин лошади нанимает. Это, если нанимает, я не знаю, этот хуком этого нанимания, я еще не дошел до этого, то, что нанимает. А то, что ты за меня, это нельзя. А то, что нанимает... Лошадь же дорогая же, допустим, она стоит 3 миллиона, да? Хоп, понятно. Это назначил. Он же деньги будет за эту лошадь брать, а не этот. В основе в сабк у нас нельзя. В основе в сабк у нас нельзя. Хорошо. И также нельзя вакаля, акдуль вакаля нельзя у нас в поклонениях. Допустим, иди за меня, принимай ислам там. Скажи шахада за меня. Ля иля илля принимай ислам за меня. Или иди за меня Коран читай. Это не поднимается. Или за меня иди намаз читай там. Я буду тебя платить там, сколько надо. Или за меня постись. Это уже нельзя не является разрешенным Ахдульпак Вакяля. Или иди за меня поклянься перед каким-то там, надо клятся, допустим, скажи Аллах или Алим туда-сюда там. Нет. Там. Или за меня иди там недр сделай. Обет. Обещай кому-нибудь. Нет. За меня хай делает, вы сам, да? Да. Для меня. Тогда каждый может быть. Гайм, да? Да. Кифая да. Можно. Кифея тоже там. Ну, к примеру, джиназа, ты говоришь, я, допустим, тебя поручаю, чтобы ты джиназа прочитал. Ты, допустим, отец, у тебя ребенок умер. Ну, это же не является поручительством, это просто место оставил, свое место оставил просто. Не за него же он читает, то, что я должен читать, а место меня читает. Просто он просто меняет просто местами. Ты его поручил прочитать джиназа. Это же то, что он сам может делать, да. Он говорит, типа, давай. Нет, это не называет, не называет фукаха, то есть ученый фикх, не называет его поручитель, не называет его вакаля, называет его ниябе, ниябе. То есть... Никак же получается, тоже так называется, да? Не знаю, как он на русском называется, здесь вакаля называет его. Как заместитель? Как заместитель? И то есть заменяет меня. Тоже так же, да, да. И в хадж тоже у нас является вакеля, разрешается в хадж. Это не ниеба? Это не ниеба. И там есть, некоторые говорят ниеба, некоторые говорят вакеля, но хоть так разрешается вакеля в хадж. Вакеля в хадж разрешается, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям разрешил. Это говорят насчет этого ниеба, говорят, не говорят вакеля. И вакеля они запрещают. И также разные вещи. Вот это, которое поклонение, которое касается человеку, нельзя там вакяля делать. А ниябе можно, допустим, азан. Муаззин сам, допустим, опаздывает, там звонит кому-нибудь, там говорит, давай за меня ниябе сделай. То есть за меня, заменяй меня. Заменяй просто меня. Или имам там заболел, говорит, иди давай, за меня это читай, это прочитай намаз. Вот это называется ниябе. Так. У нас у них такой этот метод. Похожий, но на русском я не знаю, как ниеба будет. Заместитель? Заместитель, наверное. Наиб это заместитель? Да. И также, уважаемые братья, из хокм этого поручительства, допустим, тебя поручили что-то. Какое-нибудь дела поручили тебя. Иди, говорит, там помой мою машину. Поручили тебя. Такое дело, ты можешь мыть, а ты поручил его. Так-то поручительство, если кого-нибудь поручил, кто должен делать? Я могу, допустим, меня поручили, я поручаю тебя, а да. Ты поручаешь Юсуфу. Юсуф поручает еще кого-то. Да, если договор и дальше не больше. Было. А? Если договор не был. Нет, в основе поручительства это... Не как аренда. Нету там субаренда. Субпоручительства нету там. В основе тебе сказали, ты должен. Либо принимаешь, либо отказываешься. Либо принимаешь, потому что здесь в основе является бесплатным. В основе является бесплатным. Поэтому либо принимаешь, либо отказываешься. А в аренде можно. Арендовал, не было никакой этот договор, ты можешь переарендовать его без никаких проблем. Только если договор есть, не будешь переарендовать. А в поручительство в основе то, что это тебя именно поручили. Ты не можешь поручать кому-нибудь там другого. Только есть у нас исключение, Ринат. Сколько исключений есть у нас? У нас есть только две исключения в этом вопросе. Один. Первое исключение, если там поручили ту вещь, которая не... Невозможно? Нет, это не твою, ты не можешь твоя делать, не твоя специализация. Нет, не только не твоя, как не твоя специализация, и... Невозможно сделать. Нет. Не умеешь? Нет, ты выше этого уровня, допустим. Там, допустим, один человек, там, скажем, уборщик, пошел куда-нибудь там, в деревню к своей матери, и сказал имаму, за меня там убирайся, все это. Допустим, скажем. Или, допустим, там какой-нибудь там продавец сказал генеральному директору, я, говорит, вот иду, там, у меня там в деревню надо ехать, за меня будешь продавать. Ну, это так-то можно, но у него же дела там выше крыши, да? Не будешь же продавать. Вот такие дела, которые они говорят, то, что, ну, это, конечно, очень мало бывает, редко бывает. Но другой, который бывает часто, второй, но ученый, который есть, даже там 1% бывает, ученый, фукаха, ученый по фикху, если даже 1% или даже 0.5% делает кто-то, они все равно пишут это, чтобы люди знали. Они не оставляют просто так, а это не бывает, а это очень редко бывает, а это вообще никто даже не задумывается так. Нет, было или бывает, или что-то даже один там, один 100% или 0.5% может быть, они пишут, чтобы люди знали. И второе, это когда поручает тебя один человек, допустим, очень много дел. Допустим, он поехал, допустим, там отдыхать куда-нибудь там. И говорит там, смотри за моим, за мой этот огород, и мой там бизнес тоже надо смотреть, у меня дети там, надо отвезти в школу там, и так далее, там прочитал тебя 10 там все свои дела, которые он сам один не может управлять, а просто тебя оставил вот это. Вот у тебя еще свои дела есть, которые ты должен выполнять. То есть просто невозможно всех выполнять. Тогда ты имеешь право что? Нанять другого. Нанять другого, поручить кому-нибудь другого для этого, без никаких проблем. Отказаться вот это его. А? Отказаться не можешь. Отказаться тоже можешь. Просто иногда не можешь отказаться кому-нибудь, допустим, он уважаемый человек для тебя. Ну потом, допустим, тебе надо будет за деньги кого-то нанимать. Ну, за деньги. Просто это когда ты не отказываешься. Когда ты не отказываешься. Не всем же не можешь отказаться. Допустим, тебя сказал такой уважаемый человек, который ты любишь его. Ты же не можешь отказаться, иди отсюда, ты мне, да, помог там 20 лет, но я не буду уж тебе помогать там, иди отсюда там. Это уж слишком много ты меня там поручил. Ты уж не можешь отказаться просто и будешь поручать другим своим там друзьям и так далее, давайте помогайте мне, я один не справлюсь. Это является тоже при перепоручительстве. Также у нас один из хукм поручительства, когда вот это поручительство заканчивается. Когда это поручительство заканчивается. Заканчивается поручительство по разным причинам. Первая причина, если один из них умер. Тот, кто поручил, или тот, кто взял поручительство. Один из них умер, все здесь, поручительство, акт поручительства заканчивается. Также, если поручитель сказал, все, я отказываюсь. А на его семью это не падает, допустим? Нет, не падает. Долг отдать он сказал, да? Нет, не падает. И уехал. А это кто-то взял? В основе не падает, в основе не падает. Он должен возвращать ему. И он просто поручает друга, потому что он выбрал именно этого человека, чтобы был за него. Нет, наследники обязаны отдать? Нет. Наследника обязаны обратно отдать. А если тот умер или уехал вообще? Обратно отдать кому? Тому, кто поручил. Не тому человеку, кого сказали отдавай ему, а кому поручил. Вот. А за него отдать нет. Обратно возвращает деньги. Потому что поручительство это именно... А? Родственникам возвращает деньги, да? Нет. Поручитель умер, например. Он сказал, отдай деньги, например, тому человеку. Отдаешь? Поручитель умер. Отдаешь? На полпути остановился, не знаю, он эти деньги куда? Отдаёт. Обратно. Кто отдал? Ну его он, тоже он нет. Умер. Нет, отдает. Куда отдает? Если кому поручили, умер, то его родственники дают тому, кто поручил. Если оба умерли, здесь вот было бы, наверное, твой да, вопрос вот. Правильно. Либо пропал, либо да. Куда делся. Если оба пропали, оба умерли, там, оба там. Убежали оба. Да можно этот вопрос составлять. А здесь просто возвращается к основе и все. Без никаких проблем. А если оба умерли, там будем решать и этот вопрос. Если тот, кто поручил, умер, а тот, кому поручили, еще не дошел до... Ну, не отдал. Ну, да. Идет. Доходит. Доходит, конечно. Не может поручили. А ты же говоришь, да, останавливается. Он же не обязательно. Нет. Если он сам поручил. Умер, который кому поручили, он умер. Вот, он что, его... Он же не может там понятно. Все обратно возвращает. А здесь уже обязательно акт будет, да? Нет, не является. Если кто-то умрет. А? Ну, который дал деньги, да, и умер. Он же его уже, как бы, сказал, иди отдай, и сам умер. Ну, может быть, обязательно является. Не знаю, может быть, является обязательно. И первый, когда один из них умирает, второй, когда поручитель выполнил, просто отказывается, говорит, давай, я не буду. Или тот, кто поручил, говорит, давай, я с сегодняшнего дня, ты не являешься мой поручитель. То есть один из них тоже отказывается. Также четвертый, когда заканчивается работа. Заканчивается работа. Работу закончил, допустим, поручительство, все. Ты уже не мой поручитель, никто, ты вообще посторонний человек. Пятый, когда есть у того человека, который поручили, он, допустим, с ним что-то случится, допустим, он чуть там головы не в порядке или там заболел, а тут потерял. И так далее, и так далее. Здесь поручительство просто падает. Этот акт разрывается, этот акт. Вот это, уважаемые братья, насчет у нас тема насчет поручительства. Конечно, у нас, уважаемые братья, про торговли, правила торговли, как называют его муслим, правила торговли у нас остались несколько тем, которые некоторые из них здесь невозможно выполнять. Как, допустим, аль-хиджр, как, допустим, аль-гасб, как, допустим, аш-шуфа. Некоторые из них можно выполнять, и как, допустим, ас-сульх, как, допустим, аль-вадиа, как, допустим, там не проходили некоторые ихья аль-амуат. Некоторые из них, конечно, щепетильные вопросы, там можно иногда выполнять, можно иногда не выполнять. Некоторые из них трудные вопросы, как, допустим, банковская система, как там банки разделяются на две части, там банк исламский есть, банк не исламский, банк есть, и как они работают, как система их работа, это уже очень большая тема. Также у нас есть тема, которая называется пирамида, как называют его? Сетевой маркетинг. Ну, этот сетевой маркетинг, сразу скажу вам, это харам. И отдыхайте без никаких головоломок. А продукцию можно как-то? А? Продукцию можно? Продукции, если не продаешь, использовать-то можно. А просто работать в сетевом маркетинге, это является харам. И без никаких там головоломок отдыхайте, там, без никаких проблем. И есть у нас, как называется, борса. Это тоже как это вкладываешь деньги за какой-нибудь там очень большой этот проекты, акции. Вот в этом тоже есть акции же сейчас, люди работают с акциями, там укладывают и там ждет, прибыль получает и так далее. А? Биржа, акции. Ценные бумаги, короче, нельзя покупать. Нет, не ценные бумаги. Ну, акции же, ценные бумаги. Ну, может быть, называется. Все, а? Покупать или на бирже играть? На бирже играть, покупать, продавать там. Есть у него свои хукмы, то есть у него свои положения, когда можно, когда нельзя, когда является нежелательным. Это все большие вопросы. И также электронные продажи, там, доллары, евро, там, валюты, электронные продажи, как называется это? Это биржа называется, а? Да. Продаешь, покупаешь. Вот это. Не в виде покупателя. А? Продаешь не в виде покупателя. Да, продаешь не в виде покупателя. Тоже это раб, да? Нет, там есть свои там нюансы, условия. Есть, где условия, где можно, где. Мы же видели, там сколько, 3 месяца проходили, там условия торговли. Есть свои условия иногда. Иногда харам, иногда халяль и так далее. Поэтому сейчас в данный момент у нас слишком этот, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе сказал, что слишком будет там базар, сближение рынков. И поэтому это у нас сейчас там ученые каждый день сидят, голова, ломают свои голова, чтобы этот доказать, что это халяль или харам, там, изучают этот вопрос постоянно. там даже исламские банки, чтобы работать в исламском банке, то есть не дом Амаль, там дом, торговый дом Амаль, Юмарт Финанс и так далее, это не банки, это просто этот, компания, это просто компания. А конкретно, чтобы с банком работать, это очень трудная вещь в данный момент. То есть на официальном уровне открывать банк, и там же в банке не только ты сидишь и даешь там этот долг, в долг. Конечно, в исламском банке вообще этот в долг не дают. И если даже дают, это слишком редко дают в долг. Это нет, то есть исламские банки этого не делают. Но есть там, когда обменяешь валюты, когда покупаешь, когда продаешь. Очень этот щепетильный там есть этот проблемы. То есть просто ты не можешь решать это сам. Сам не можешь решать. Сам стараешься, чтобы было по шариату. А они просто, это имбарбер-то, это шариат, не шариат. Вот так у нас закон. То есть они стараются там... В исламских банках сейчас есть исламские банки же нормальные, которые там шейхи сидят и этот, постоянно смотрят за этим, но которые они не могут делать, допустим, это никак не меняешь их закон, они просто этот, что делают для себя? Ихтият. Как будет ихтият? Безопасность. Берет безопасное мнение и этот как-то там либо закрывает путь, либо опаздывает, либо там меньше прибыль берет из-за этого. Ну, чтобы не было там харамные деньги. То есть потом переводы через банки там. Это разные-разные у нас большие темы. Для этого надо, конечно, учиться. И надо какую-нибудь подготовка от вас тоже, надо подготовка от вас просто так. Каждый деталь же... Каждый не понимает. Каждый не понимает. Каждый деталь надо объяснять же там, если, чтобы понимать этот вопрос. Каждый деталь тоже трудно очень объяснить. Поэтому сейчас, как ученые говорят, то, что вопросы торговли очень... так развитый и каждый день, с каждым днем распространяется и увеличивается. И каждый день там кто-то придумает там новый там вид. Новый вид торговли. Новый вид торговли, новые акты, надо. А? Схемы сделок и так далее, и так далее. У каждый день у кого-то вопросы появляются и так далее. Поэтому очень сейчас это щепетильный. Очень такой сложный, очень такой большой вопрос, это является основой торговли. Поэтому, а чтобы понимать вот это все, банковская система, там, биржа, там сетевой маркетинг, там, все, чтобы понимать, что надо, который мы взяли вот этот основы. Если мы не будем знать вот этот основы, который шариат нам поставил, конкретные основы, мы там просто, непонятно. Во-первых, запутываемся, во-вторых, не поймем, в-третьих, будем сказать то, что халяль, будем говорить харам, а то, что харам, будем говорить халяль, потому что основы у нас нету. Поэтому я, уважаемые братья, всем этот, и первый учить себя, потом вам, то, что вот этот вопросы торговли, чем... Потому что мы все занимаемся с торговлями, либо аренда, либо наемные работники, либо джуаля, либо какое-то что-то. Каждый из нас занимается, не просто так же. Вот этот вопрос надо изучать конкретно, до конца. Надо изучать, чтобы не были у нас грехов. Во-первых, грехов, во-вторых, непонятки между собой. Сколько там братья жалуются, так же? Даже те, кто не жалуется, он... Остается у него сердце, то, что недовольство. Да, недовольство. Он меня обманул, он меня там не дал. Также всех так случилось и случается. Он меня там не отдал все, он меня обманывает, он меня там так обещал, так и не делал. Также Чтоб этого не было, свой право знать, его право знать, ты должен изучать это конкретно, досконально. И как можно побольше, чтоб ты. Потому что, как мы все знаем, то, что не только Аттада гайб, Арбадада гайб говорят же. А? Короче, в лошади есть вина, вина и телеги. Да. Как на русском такой пример есть? У обоих сторон есть вина. Просто этот человек свой вина рассказывает, а вина свой вина не рассказывает, скрывает он, а вина этого своего видит и рассказывает и объясняет тогда, а свой вина не признает. Допустим, вот который мы сказали, допустим, наняли тебя работать 8 часов. Если каждый из нас почувствует то, что я должен, у меня аманат, я должен работать 8 часов. Обязан. Перед Аллахом, не только перед людьми, обязан перед Аллахом работать вот эти 8 часов, которые меня наняли для этого. Как будет у нас положение? Так же? Мы меняемся просто. Потому что это не только он видит работу, а не видит там, чуть-чуть там смотрю налево, направо, с сотовым играю, там, звоню кому-нибудь там. День-то идет, а работа там стоит. Солдат спит, служба идет. Где такие? А? Где такое служба? Ну, вы же меня там что только не научили. Поэтому, уважаемые братья, вопросы торговли, конечно, которые вам там... Вот в этом, за это лето, которое мы взяли с вами, это является основой вопроса торговли. Это первый вопрос. Это... Нет, это... Вот вопрос у меня, да? Это дошкольный вариант.